Самсон и филистимляне. Через некоторое время силач Самсон опять отправился в страну филистимлян. Это путешествие было опасно для него, но этого хотел Бог. Однако Самсон вел себя очень неосторожно и натворил в стране филистимлян много всего того, что не понравилось Богу. Филистимляне все время пытались захватить Самсона в плен. Однажды они уже решили, что это им совсем удалось. Случилось это так. Гуляя по улицам города Газы, Самсон увидел филистимлянку, которая ему очень понравилась. Это была нехорошая женщина, но Самсон отправился вместе с ней к ней домой и остался там. Жители Газы видели, что Самсон пришел к ним в город, и решили его схватить. Они побежали к городским воротам и заперли их. «Теперь Самсон не сможет выйти из города, и мы схватим его», — думали филистимляне, ожидая Самсона около запертых ворот. В полночь Самсон вышел из дома женщины и направился к городским воротам. Подойдя к ним, Самсон увидел, что тяжелые городские ворота закрыты. Рассерженный силач схватил тяжелые ворота и сорвал их с петель. Затем он взвалил их на спину и, обхватив их двумя руками, пошел прочь из Газы, унося и ворота города. Видевшие это филистимляне от страха не могли пошевелиться. А Самсон поднялся вместе с воротами на холм, который был недалеко от города Газы, и с вершины холма бросил их вниз. Затем Самсон пошел домой, а разбитые ворота остались лежать у подножия холма. Бог дал Самсону силы сделать все это. Но Богу очень не понравилось то, что Самсон побывал в доме филистимлянки. Через некоторое время Самсон опять пошел к филистимлянам. На этот раз ему очень понравилась женщина по имени Далида. Увидев, что она понравилась Самсону, Далида пригласила силача пожить у нее. Самсон сразу же согласился. Когда филистимские военачальники услышали, что Самсон живет у Далиды, они позвали женщину к себе и сказали ей: «Ты получишь очень много денег, если узнаешь у Самсона тайну его силы». Далиде это предложение очень понравилось. Ей очень хотелось стать богатой. А то, что филистимляне убьют Самсона, ее совсем не огорчало. Она не любила его. Ты помнишь, что Бог наделил Самсона неимоверной силой, и вся сила Самсона находилась в его волосах, которые ни разу не были острижены с детства. Вернувшись домой, Далида стала просить Самсона: «Расскажи мне, в чем кроется твоя сила? Если ты свяжешь меня семью веревками, то вся моя сила исчезнет», — схитрил Самсон. Обрадованная Далида побежала к военачальникам и все им рассказала. Затем, вернувшись домой, она усыпила Самсона и связала его семью веревками. После этого Далида крикнула: «Самсон, филистимляне пришли схватить тебя!» Самсон проснулся, вскочил и разорвал все веревки. Далида очень рассердилась и стала укорять Самсона, что он ее не любит. Тогда Самсон сказал: «Я ослабею только тогда, если ты свяжешь меня веревками, которые раньше никогда не были использованы». На следующий день, когда Самсон уснул, Далида связала его совсем новыми веревками. Филистимские солдаты ждали в другой комнате. Далида закричала: «Самсон, спасайся!» Самсон вскочил и разорвал веревки, как будто это были тонкие ниточки. «Я ослабею только тогда, если мои волосы заплести в 7 кос, а эти косы прикрепить к ткацкому станку», — — сказал Самсон в ответ на упреки Далиды. На этот раз неосторожный силач заговорил о своих волосах, в которых-то и находилась вся его сила. Далида привязала волосы Самсона, но и на этот раз он легко освободился. Тогда женщина стала плакать и просить до тех пор, пока Самсон не сказал ей: «Вся моя сила находится в моих волосах. Если остричь мне волосы, я стану не сильнее других». На этот раз Самсон сказал правду. Далида позвала солдат, спрятала их в соседней комнате, а когда Самсон уснул, остригла ему волосы. Затем она крикнула: «Самсон, филистимляне пришли схватить тебя!» Самсон проснулся, вскочил и бросился на солдат. Он думал, что он так же силен, как и раньше. Но нет больше у него его силы. Бог не помогал ему больше. Ослабевшего Самсона солдаты схватили, связали, выкололи ему глаза и слепого отвели в темницу. Но еще один раз дал Бог Самсону былую силу, чтобы наказать филистимлян. Вот как это случилось. В большом храме праздновали филистимляне свою победу над Самсоном. Они велели привести Самсона из тюрьмы, чтобы вдоволь насмеяться над ним. Слепой Самсон не мог идти сам, и его привел мальчик. Филистимляне ужасно обрадовались, увидев Самсона в таком жалком виде. Услышав их радостные крики, Самсон взмолился: «Господи, вспомни обо мне! Дай мне еще один раз мою былую силу!» И тут он почувствовал, что становится таким же сильным, как был раньше. Тогда он схватил две колонны, на которых держалась крыша храма, и рванул их на себя. Колонны рухнули, и крыша обрушилась на Самсона и филистимлян. Так погиб сильный Самсон, погубив вместе с собой и филистимских военачальников.